Глава 76. «Не мог бы ты улучшить эту вшивую фокусировку, Кордл?» — раздался радиоголос Мейсона. Слова «вшивую» и «фокусировку» звучали как «хивую» и «хокухировку». Крендлер, чтобы лучше видеть высоко поднятый монитор, стоял рядом с постелью Мейсона в затемненной части комнаты. В помещении было жарко, и ему пришлось снять куртку своего модного в стиле яппи спортивного костюма и обвязать рукава вокруг пояса, выставив на показ майку с эмблемой Принстонского университета. Головная повязка и кроссовки белели в неярком свете аквариума. По мнению Марго, плечи у Крендлера были как у цыпленка. Сестра хозяина дома и заместитель помощника при встрече удостоили друг друга едва заметным кивком. Счетчика кадров или указателя времени на пленке не было, а торговля в преддверии Рождества шла весьма бойко. После появления очередного покупателя Кордл нажимал кнопку быстрой перемотки, пропуская сцену покупки. Мейсон же проводил это время, говоря гадости. «Что вы сказали в лавочке, ворвавшись туда в спортивном наряде и демонстрируя свою медяшку, Крендлер? Заявили, что участвуете в Олимпиаде?» После того, как Крендлер начал депонировать чеки на свой счет в банке, Мейсон стал обращаться с ним практически без всякого уважения. Оскорбить Крендлера, когда на кону стояли его интересы, было невозможно. «Я сказал, что работаю под прикрытием. Какие силы вы привлекли к операции?» «Скажи ему, Марго», — произнес Мейсон, видимо, вознамерившись поберечь дыхание для новых оскорблений. «Мы выписали 12 сотрудников из нашей службы безопасности в Чикаго. Они разбиты на 3 команды. Один человек в каждой команде имеет статус помощника шерифа, полученный в Иллинойсе. Если полиция застанет их за захватом доктора Лектора, то они заявят, что, узнав беглого преступника, производят гражданский арест и так далее и тому подобное. Команда, которая захватит доктора, передаст его Карла. После этого они отправятся в Чикаго. Больше им ничего не известно». Тем временем пленка продолжала свой бег. «Стойте! Кордл, отмотай-ка назад секунд на 30», — сказал Мейсон. «Взгляните на это». Зона видимости камеры охватывала пространство от входной двери до кассы. На экране возник расплывчатый образ человека в кепе с большим козырьком, в красной клетчатой куртке лесоруба, воротник которой был поднят. На руках посетителя были рукавицы. Густые усы и бакенбарды частично скрывали лицо человека. На носу сидели большие темные очки. Он повернулся спиной к телевизионной камере и тщательно закрыл за собой дверь. Некоторое время покупатель объяснял продавцу, что ему надо, а затем они оба направились к полкам с бутылками, исчезнув на время из поля зрения камеры. Прошло 3 томительные минуты. Но вот они снова возникли на экране. Продавец сдул с бутылки пыль и обернул в мягкую ткань перед тем, как положить в сумку. Покупатель, сняв с руки лишь правую рукавицу, расплатился наличными. Губы продавца зашевелились. Он, видимо, благодарил за покупку. К этому времени человек, успев повернуться к нему спиной, уже направлялся к двери. Проходит несколько секунд, и продавец кого-то зовет. На экране появляется плотный человек и тут же спешит к выходу. «Это хозяин, который успел увидеть грузовик», — заметил Крендлер. «Кордл, не мог бы ты скопировать последний кусок и увеличить голову посетителя?» «Это займет некоторое время, мистер Мейсон, и изображение будет еще менее четким». «Действуй». «Он не снял левую рукавицу», — сказал Мейсон. «Я думаю, что меня опять кинули с рентгенограммой, за которую я заплатил деньги». «Но разве Патца не утверждал, что руку ему починили?» «Не говорил, что лишний палец отрезали?» — спросил Крендлер. «Пусть Патца загонит этот палец себе в задницу. Не знаю, кому верить. Марго, что ты думаешь? Ведь ты же его видела. Перед нами Лектор». «Это было 18 лет назад», — ответила Марго. «Он провел со мной всего 3 сеанса, и когда я появлялась, стоял за столом. При мне доктор никогда не ходил. Был совершенно неподвижен. Лучше всего я запомнил его голос». «Мистер Вергер, здесь Карло», — сообщил Кордл через интерком. Карло как никогда сильно благоухал свиньями. Он вошел в комнату, прижав шляпу к груди. Когда итальянец наклонил голову, в ноздри Крендлера ударил дух несвежей колбасы из кабанины. В знак уважения к аудитории сардинец полностью извлек изо рта хрящик и теперь крепко сжимал его в кулаке. «Карло, посмотри на это! Кордл, отмотай назад и проведи его снова от самых дверей!» «Это тот самый сукин сын», — произнес Карло, едва покупатель успел сделать 4 шага. «У него теперь борода, но потому как двигается, это точно он. Во Флоренции ты видел его руку, Карло?» «Да». «На левой 5 пальцев или 6?» «5». «Ты не уверен?» «Просто думал, как будет синкве по-английски». «Нет, их было 5, точно». Мейсон чуть разомкнул свои обнаженные зубы черепа, что должно было изображать улыбку. «Мне это нравится», — сказал он. «Лектор носит рукавицу, чтобы лучше соответствовать старому описанию своей внешности, в котором указывались 6 пальцев. Возможно, что через систему аэрации аромат Карла добрался и до аквариума. Мурена выбралась из убежища, чтобы взглянуть на то, что происходит. В свой искусственный грот она не вернулась. Вместо этого она начала выписывать бесконечную петлю Мёбиуса, демонстрируя при дыхании острые зубы. «Карла, думаю, что мы скоро закончим это дело», — сказал Мейсон. «Ты, Пьера и Томмазо образуете мою первую команду. Я верю в вас, несмотря на то, что он ушел от вас во Флоренции. Я хочу, чтобы вы не спускали глаз с Клэрис Старлинг все время в течение 3 дней, начиная со дня, предшествующего ее дню рождения. Вас будут сменять лишь на то время, пока она спит дома. Я дам вам микроавтобус с водителем». «Патрон», — обратился к нему Карло. «Слушаю. Я хочу побыть некоторое время наедине с доктором, ради моего брата Маттео. Вы раньше сказали, что это можно сделать». «Я хорошо понимаю тебя, Карло, и глубоко тебе сочувствую. Я хочу, чтобы доктор Лектор был съеден в 2 приема. В первый вечер свиньи сожрут его ступни, а он станет наблюдать за этим из-за решетки. Поэтому я хочу, чтобы ты доставил его сюда в хорошей форме. Никаких ударов по голове, никаких сломанных костей или поврежденных глаз. Затем ему уже без ног придется всю ночь ждать того момента, когда свиньи его доедят. Я с ним немного побеседую, а затем он твой на час, перед тем, как его снова подадут к столу. Прошу тебя, пусть доктор будет в сознании, и оставь ему хотя бы один глаз, чтобы он мог видеть, как приближаются свиньи. Я хочу, чтобы он мог лицезреть их Харри перед тем, как они начнут грызть его рожу. Если ты, например, пожелаешь лишить доктора Ганнибала Лектора его мужских достоинств, то я против этого возражать не стану. Однако при операции должен присутствовать Кордл, чтобы доктор не скончался от потери крови. И прошу запечатлеть все происходящее на пленке. А что, если он умрет от потери крови еще в загоне? Не успеет. Не умрет он и ночью. Ему придется ждать до утра с отъеденными ногами. Кордл проследит, чтобы все было в порядке, и возместит потерю жидкости. Думаю, что он всю ночь будет под капельницей, возможно, даже 2. Если потребуется, то и 4, вмешался Кордл. Я могу сделать ему разрезы на ногах. Ты, Карло, можешь плюнуть и даже помочиться в капельницу перед тем, как доктора понесут на завтрак, выдерживая сочувственный тон, сказал Мейсон. А если хочешь, то даже можешь его и поиметь. При этих словах лицо Карла посветлело, но, вспомнив что-то, он бросил на широкоплечую синьорину виноватый взгляд. «Спасибо, патрон. Вы сможете прийти, чтобы наблюдать за тем, как он будет умирать?» «Не знаю, Карло. Пыль амбара весьма для меня неприятна. Скорее всего, я буду следить за всем по монитору. Не мог бы ты привести ко мне одну из твоих свинок? Я хотел бы ее погладить». «В эту комнату, патрон?» «Нет. Они ненадолго смогут спустить меня вниз. Для этого имеются механические приспособления. Но мне тогда придется погрузить животное в сон», не скрывая своего сомнения, произнес Карло. «Пусть это будет матка. Доставь ее на лужайку у лифта. Вильчатый погрузчик пройдет по траве. Вы рассчитываете провести захват, имея в своем распоряжении лишь микроавтобус, или предполагаете использовать в придачу к нему и автомобиль поддержки?» поинтересовался Крендлер. «Карло?» «Микроавтобуса вполне хватит. Дайте мне только помощника шерифа в качестве водителя». «У меня для вас есть еще кое-что», — сказал Крендлер. «Нельзя ли чуть больше света?» Марго повернула ручку реостата, и Крендлер взял в руки свой рюкзачок, который положил до этого на стол рядом с вазой с фруктами. Затем он натянул на руки нитяные перчатки и извлек из рюкзачка прибор, похожий на маленький монитор. Прибор был снабжен зажимами для установки. Из него торчала антенна и тянулся провод питания с преобразователем тока на нем. «Следить за Старлинг будет сложно», — сказал Крендлер. «Ее дом стоит в тупике, и укрыться там негде. Но ей придется вылезать из норы. Она помешана на поддержании спортивной формы. После того, как ее выставили из ФБР, ей придется пользоваться частным тренажерным залом. В четверг, когда она была в спортзале, мы установили под ее мустангом излучатель. Источником питания служит никель-кадмиевая батарея, которая подзаряжается во время работы двигателя. Заложенная в этот прибор программа охватывает 5 близлежащих штатов. Кто будет работать с этой штукой?» «Кордл, подойди сюда». Кордал и Марго присели рядом с Крендлером, а Карло склонился над ними, почтительно держа шляпу на уровне их ноздрей. «Взгляните», — сказал Крендлер, включая монитор. «Это похоже на навигационную систему автомобиля. Вся разница лишь в том, что он указывает не ваше местонахождение, а то место, где находится наблюдаемый объект». На экране возник общий вид Вашингтона с большой высоты. «Нажмите кнопку увеличения и укажите на нужный район этой стрелкой. Поняли?» «Да-да, он сейчас ничего не показывает. Сигнал излучателя зажигает вот этот огонек, и вы слышите звуковой сигнал. После этого вы увеличиваете изображение и ставите на нужное место стрелку. По мере приближения к источнику излучения сигнал учащается. Увеличиваем изображение. Перед нами место, где живет Старлинг, и все близлежащие улицы. Сигналы мы не слышим, так как находимся вне зоны досягаемости излучателя. В любой части Вашингтона или Арлингтона вы его обязательно услышите. В вертолете по пути сюда он звучал великолепно. Это выпрямитель переменного тока, чтобы вы могли использовать прибор в машине. Да, и еще одно. Вы должны мне гарантировать, что аппарат не попадет в чужие руки. Я могу сильно погореть, так как машинка еще не появилась в лавках, торгующих шпионским оборудованием. Прибор должен вернуться ко мне, либо, в худшем случае, оказаться на дне Потамака, ясно?» «Ты все поняла, Марго?» – спросил Мейсон. «А ты, Кордал?» «Мольге будет водителем. Проинструктируйте его».